Адель посвящается О.С.А. Впервые напечатана в Московском вестнике, 1830 год, часть 5, номера 17-20, за подписью Н.Н. У меня был друг, с которым я вырос и воспитывался, с которым рука об руку вышел на поприще жизни. Он умер в цвете лет, в прекраснейшую минуту бытия, когда она достигла, кажется, до высшей степени своего совершенства. Смерть была для него счастьем, и я не смею роптать на судьбу, которая так рано раскинула темную тень по излучистой дороге моего странствия. Одна звезда светит мне теперь — воспоминание. С удовольствием я думаю об утраченном, с удовольствием говорю об нем. Сколько любви кипело у него в сердце. Какими особенными, прекрасными свойствами отличался его ум. Он ясно видел священную цель, назначенную человечеству, и был убежден сердечно, что она будет достигнута. В восторге преклонял он колено пред теми помазанниками, коим провиденье предоставляло славный жребий увлекать к ней толпы за собою. Он пламенно любил Отечество и с гордостью находил в истории и настоящем времени залоги тех благодеяний, которые воздаст оно некогда роду человеческому. Науку ставил он выше всего, но не в мертвых буквах, а в живом умозренье, сердечным участием. И в самом деле знания составляли часть его тела, часть его бытия. Он радовался младенчески всякому благому успеху, общему и частному. Любил людей и старался оправдывать их даже в самых предосудительных действиях. «Кто знает, — говорил он, — какие впечатления, близкие или дальние, побудили несчастного к этому преступлению, и, может быть, оно есть математическое следствие прежних причин. При таком расположении духа личные враги, разумеется, не имели для него собственных имен. Самое зло он почитал только средством стеснительным, умножающим упругую силу добра. Зла в природе, по его мнению, и не было, разве только добро отрицательное. Этот молодой человек влюбился в одну девушку, достойную его священного жара. Читатели могут судить, какие чувства питал он к ней, но всего лучше пусть познакомятся они с ним из собственных отрывков, которые нашел я в его бумагах и в которых при всем беспорядке, небрежности, пропусках ясно отражается прекрасная душа его. «Милая девушка, как приятно мне разговаривать с нею, передавать ей свои мысли о святых предметах человеческого знания. Она понимает меня, чувствует всякое слово. Шиллер скорбел, что редко удается найти такого человека между современниками, даже между потомками. Я нашел его. Разговор с нею мне наука. Я сам яснее узнаю то, что хочу объяснить ей. Это желание дает мне новую силу, раздвигает пределы моей мысли. Какую доверенность имеет она ко мне? Адель, я не употреблю ее во зло. Я говорю тебе не то, что лепечут другие, часто противное, но да не смеет ни один несмысленно называть это ложью. Чистый, священный огонь буду я раздувать на алтаре непорочной души твоей. Они жалкие, хотя и добрые, невежды, оскверняют его неумовенными руками своими. Прочь, прочь, не прикасайтесь. Я прочел ей свое рассуждение о просвещении как первой силе государства, без которой нет ни твердого благосостояния, ни могущества. Ни одна новая мысль, ни одно новое выражение не ускользнуло от ее внимания. Это дорого для автора. Все ценено по достоинству. И какими взглядами выражались ее удовольствие и благодарность. Она слушала с таким участием, как будто б я читал ей пророчество о будущей ее жизни. Чистая юная душа ее жаждет познаний. Это умилительное зрелище, картина Рафаэлевы. Прослушав все сочинение, она сказала мне тихо, с неизъяснимой прелестью, как сладостно должна быть для автора надежда, что целые веки голос его будет тревожить сердца людей, достойных, очищать, в горнее возносить их дух. Друг мой, я принимаю твое предвещание. Вчера гуляли мы с нею по полю. Сбиралась гроза, вдали глухо закатывался гром, тучи быстро носились в воздухе, но всякую минуту, готовые столкнуться, разносил ветер. В природе была какая-то нерешительность. Мы поспешили домой и на балконе дожидались величественного явления. Вдруг молнии засверкали, гром приблизился, загремел. «Таким временем должны бы только наслаждаться поэты», — сказала Адель. «Они только и наслаждаются», — отвечал я. «Толпа здесь слышит стук, от которого затыкает уши и видит блеск, от которого щурит глаза. 3 года знаю я ее и чувствую, что стал лучше. Как жаль, что не знал ее прежде. Я думаю только об том, как бы ей понравиться, а ей понравиться можно прекрасным, необыкновенным. И собою она прелесть. В ее темно-голубых глазах какая доброта, кротость, черные волосы, подобранные спереди в 2 кисти, как мило пускает она над бровями. Но всего больше мне нравится ее маленький ротик, подбородок. Ей-богу, на ее лице ясно видишь спокойствие. Этого мало, как бы объяснить, чувствуешь, что это душа, довольная собою, блаженствует и... Нет, не умею выговорить, предосадно. А родимое пятнышко, а тонкий рубчик около губ, а белые щеки, особливо, когда они зарумянятся на холоде под снежной пылью или в минуту сердечного чувства, как тогда поднимается ее высокая грудь. Недавно мы читали с нею об энтузиазме у госпожи Сталь. Она задыхалась. О, она чувствует сильно, горячо. В ее походке, в ее движениях поэзия. Голос мягкий, сладкий. Когда она говорит, так приятно отзывается в ушах моих. Однако ж странно. Многие утверждают, что она нехороша собою. И нос широк, и лоб велик. Невежи. Только мне она показывает красоту свою. Я вижу ее. Я один достоин поклоняться ей. «В чем состоит счастье?» — спросила меня Адель. «Не помню к чему-то, прохаживаясь со мной по зале после обеда». «Я могу отвечать вам на это одним словом», — сказал я, остановясь и взглянув на нее быстро. Этот взор, верно, был нескромен. Она покраснела и нарочно уронила кольцо, чтоб, наклонясь, скрыть свою краску. «Нет», — отвечала лукавая, оправясь, — «о таком любопытном предмете мне желалось бы услышать от вас больше». «Извольте, я рад говорить сколько вам угодно, но не пеняйте, вы сами выбрали ответ темнее. Счастье состоит в наслаждениях». «Эпикуреец, что вы?» «Извините, это общее место». «Виновата, виновата. В каких же наслаждениях? Вы переменили только слово. В наслаждениях ума, сердца, воли». «Опять с своей системой. Я думала об ней. Ум наслаждается знаниями, сердце — чувствованиями, воля — действиями, так? Но я опровергну вас примерами. Кто действовал больше Наполеона, чувствовал больше Руссо, знал больше Фауста, а разве они были счастливы? Сравнение не доказательство, Но кто ж вам сказал, что Наполеон, завидев знамя ДЗ при Маренго, или подписывая кодекс, или возлагая на себя корону Карла Великого в соборе Нотр-Дамском, не был счастлив? А Руссо, поверьте, катаясь в лодке около острова Святого Петра, пишучи письма к Юлии, имел такие минуты, каких мало бывает на земле. Фауста я терпеть не могу за его клевету, на знанье, и верно мы доживем до того времени, как новый поэт, воспитанник религии и философии, искупит это досадное для меня произведение славного Гёте. Я поставлю вам в пример Архимеды, который бегал по улицам, крича «Нашел! Нашел!» Кеплера и мало ли кого. Но вы сами скажите, какое несравненное удовольствие вы ощущаете, уразумевая какую-нибудь глубокую мысль. Правда, но это только минуты счастливые, а вся жизнь. Иною минуту и можно променяться на целую жизнь. Примите еще в соображение, что этим людям мешали страсти. А как избавиться от страстей? Читайте Евангелие. Средства есть, и если мы не умеем, не хотим пользоваться им, то должны винить себя, а не жизнь, по тем минутам, которые нам, огрубелым, испорченным, развращенным людям, доставляют чувства, знания, действия, можно судить, чтобы они доставили нам в гармонической связи, если б мы были цели яко голуби. Это идеал, и расстоянием от него определяется мера настоящих наших участков. Вот вам еще возражение. К такому счастью способны очень немногие, а весь род человеческий страшно подумать. Не беспокойтесь. В природе все устроено премудро, и у крестьянской старухи также трепещет сердце, когда она крестится на произведение суздальского иконописца, как и у Жуковского, при взгляде на Мадонну. Деревенскому мальчишке резные вычуры на старости на избе верно нравятся больше непонятных произведений Баженова или Михайловы. Линней десятью органами чувствует счастье, а рудокопатель двумя. Но лишь бы они были удовлетворены, последний не будет тосковать о неведомых наслаждениях, и сытости меры нет. Птица разве счастливее растения? Только наблюдатель, созерцающий предвечные законы Божьи, указывает те наслаждения, которых человек вообще искать должен. К сожалению, на свете немного еще Массильоновых избранных, немного людей, которые, по выражению Языкова, были бы достойны чести бытия, которые понимали бы, что такое человек, и старались достигать его высокой цели. Прочая толпа занята мелочью и так покорна обстоятельствам земле, что не смеет и смотреть на небо. И эти оглашенные презирают посвященных, смеются над ними, называют их безрассудными мечтателями. Голос их так шумит во всяком ухе, что даже я кажусь себе смешным, говоря вам это. Но наступит, наконец, блаженное время, род человеческий совершенствуется. Ваша правда, — воскликнула Адель и ушла от меня в сильном смятении духа. Непременно, непременно я попрошу у ней позволения говорить ей «ты». Сколько раз хотел я сделать это и всегда забываю. Мы друзья с нею. На что же эти пустые приличия? Как приятно нам будет говорить так под окошком в саду, украдкой от аргусов. Аргус в греческой мифологии человек, имевший глаза на всем теле и выполнявший функции сторожа. Ну что, Адель, ты прочла? Иванная. Иванная — роман английского писателя Вальтера Скотта Айвенга. Русский перевод, 1826 год. Прочла. Благодарствуй, Дмитрий. А как тебе понравилась Ревекка? Прелесть, прелесть. Ревекка, героиня Айвенго. Она вскочила на окошко, и я испугалась, боялась продолжать, закрыла книгу. Вдруг кто-нибудь подходит, и мы опять по-прежнему камертону. Вы, одно это слово кажется безделица, а как связывает? То ли, так ли скажется, так ли почувствуется с простым, милым, дружественным «ты». А пересылаться взглядами, говорить друг другу двусмысленности, которых никто понимать не будет. Дружба. Но почему ж мне не жениться на ней? Я вздумал это только ныне поутру. Сердце у меня бьется, когда я пишу это. Она ведь мне самая дальняя родственница. Ей 17 лет, мне 25. Вот где совершенная дружба. Как бы я был счастлив с нею, а предрассудки ее родителей, их богатства, известное желание отца выдать ее за графа Н. Это все вздор, лишь бы только она надеялась найти во мне счастье. Вчера она была очень мила, в сером шелковом платье, с кисейной косынкой на шее. Ведь это талант, так одеваться, чтоб всякий заглядывался. Просто, скромно. Но как все пристало, какой вкус! Я неприметно вошел в комнату. Она сидела под окошком и смотрела на небо, усеянное звездами, как будто прислушиваясь к звукам платоновой гармонии, под которой совершают они свое течение. Задумчивость придавала новую прелесть ее лицу, и она казалась самою элегией. Никогда Жуковский в часы своей унылой мечтательности не производил во мне такого впечатления, как она в эту минуту. Верно, вы думаете о той руке, по манию которой миры пустились в путь свой, сказал я ей с благоговением, или выбираете, на которой переселиться с нашего? Точно вы меня угадали, и третьего дня тоже. Я выбирала. Мы верно родились с вами под одним созвездием. И мы начали говорить о таинствах симпатии, о магнетизме, о сродстве. Многое-многое мог я растолковать в пользу себе. Она любит меня. Но в минуту самую занимательную нас перервали. И всегда так случается. Только что разгорячится сердце, тотчас плеснут в него холодную водою. Говорить о минутном вздоре. Где были вчера? Куда поедете завтра? Водевиль очень смешон. Я не могу. Не хочу с нею. И оттого кажусь иногда холодным. Нужды нет. Пусть беседует об этом толпа. Нет, мы должны говорить только о Боге, душе, добродетели, поэзии, истории. Часто в досаде на помехи решаю составить ее в своем воображении. Если б можно было завести разговор душевный, условиться в такой-то час в разных местах думать о том-то, что если родятся соответственные мысли, испытать, как приятно будет снестись после. Струны, настроенные на один лад, издают звук, когда прикоснешься только до одной из них. Почему ж душам не иметь подобного сочувствие. Вот что еще досадно мне. Мне хочется знать все ее мысли о том, о другом человеке, все отношения, домашние тайны. Она как будто скрывает это. Адель, говори мне все. Не двое будут знать. Я желаю этого не из пустого любопытства. Я хочу только, чтобы в душе твоей не осталось ничего для меня неизвестного. При взаимной доверенности всякая безделица будет драгоценна, как бумажная ассигнация в государстве. Впрочем, признаться ли, и сам я говорю не все, я как-то робею перед нею, и все еще в почтительном отдалении. Вчера мы остались одни, и что ж сказал я ей? Ничего, а такого случая в другой раз не дождешься. Целую неделю я почти не говорю с нею. Она как будто избегает моего присутствия. Что значит эта холодность? Я всякую ночь почти вижу теперь странные сны. Вчера, например, я очутился в каком-то глухом переулке. Кругом ни души не видать, ни слыхать. Как будто все живое здесь давно уж вымерло. Спешу выбраться, Передо мной пустырь и кучи, кучи деревянных развалин по всем сторонам. Здесь упавший забор, там дом без крыши, без окончин, разломанные ворота. Иду, иду, опять все то же, пустырь один другого больше, и нет им конца. Никакого цвета, никакого движения. Ужас напал на меня. Я хочу уж броситься на землю и умереть хоть с закрытыми глазами. Вдруг вижу издали под легким покрывалом, спешит ко мне девушка. Я ожил радость к ней и проснулся. Как досадно мне было. Я не успел еще разглядеть ее, но это рост Адели. Нет, она не чувствует ко мне этой пламенной дружбы, которой жаждет душа моя. Она не любит меня. Любовь — дитя вдохновения. Адель только что привыкла ко мне. Ей нравится мой образ мыслей. Ей приятно говорить со мной только. Правда, взор ее часто обращается на меня с нежностью. Вчера, как прочел ей сцену из моего романа, она взглянула на меня очень убедительно. А как схватила на меня за руку при монологе Дон Карлоса. Иногда радуется она моему явлению очень мило, прощается со мной очень нежно. «Приходите к нам завтра, да пораньше, приходите же». Когда-то я сказал ей, не помню к чему, что стена между нами поднимается выше и выше. «Нет, это только заставы», — отвечала она, — «через которую мы проложим путь». А еще подруга ее сказала однажды, шутя, что можно узнать во сне судьбу свою, как-то в просонках, обратив свою подушку. Смеясь, мы согласились загадать при первом случае. «Ну, что вы видели?» — спросила она меня, улыбаясь на другой день. «Ах, я был в раю, если бы это исполнилось. Скажите же, что такое?» «Не могу». А после, будто проговорившись, я дал ей понять, что видел ее, и она была, кажется, не недовольна. Я нашел ее в слезах. Она обратила разговор на бессмертие души. «Убедите меня, что душа бессмертна. От вас именно хочу я получить доказательства. Помните, мы говорили недавно о счастье. Сии избранники, сии гении в минуты величайших своих откровений ощущали еще какую-то пустоту в своем сердце, которую уж ничем наполнить не могли. Они все еще желали, и это видно из их сочинений. Это желание, что ж оно значит? Тоску по отчизне? А этот последний вопрос, на который молчат и Шеллинги, знающие, как все происходит, откуда все и куда все? Где же удовлетворение нашему сердцу и нашему уму? «Благодарю вас», — она прервала. «Да, стоит ли труда из 2-3 минут жить на этом свете без надежды на будущее?» Крепко пожала мне руку. Право, я не ошибся, очень крепко, и ушла в другую комнату. «Друг мой, душа бессмертна, там, на высоком небе, обниму я тебя торжественно, там, забыв ничтожный мир с его презренными рабами, свергнув себя иго грубой, тяжелой плоти, вразумимся мы в себя, сольемся чистыми душами своими, и ангелы позавидуют нашему счастью».